Глава 6. К разводу мы с Борисом готовились по-разному. Я мирилась с мыслью, что скоро буду жить одна, а он проводил вечера со своей новой пассией, привыкая к ее круглосуточному присутствию в своей жизни. Мой пока что муж был осторожен и не показывался на людях с новой избранницей. То ли воспитание, заложенное Галиной Яковлевной, не позволяло гулять с любовницей при живой жене, то ли забота о судьбе холдинга сидела глубоко в душе. Возможно, Марину напрягало такое отношение к себе. Как и любой девушке, на первых этапах отношений ей хотелось красивых ухаживаний, свиданий, походов в кафе и кино, а ее тешили только объятиями на рабочем месте и вечерами в гостиничном номере. «Я так хотела бы прогуляться или сходить куда-нибудь. Мы знакомы уже больше месяца, а не выходили дальше офиса и этого номера». «На то есть причины», — ответил мой пока что муж, заключая в объятия молодую девушку. «Какие? Она официально заявила о разводе, доставила тебе и холдингу столько проблем. Неужели ты не имеешь права на счастье в конце концов?» «Не говори так. Я был с ней счастлив». Наверное, это был не тот момент, когда стоило проявить уважение к своей пока что законной жене. По крайней мере, Марина так не считала. «Был счастлив? Если только очень и очень давно. Я помню твой взгляд, когда мы только познакомились. Ты был уставший, замученный, думал обо всем сразу и ни о чем одновременно. На моих глазах ты ожил. Каждая наша встреча возвращала тебя к жизни, зажигала огонь в глазах. Я не знаю, что тебе сказать. Мы прожили в браке 10 лет, и я не ощущал себя несчастным. Просто с тобой что-то совершенно другое, чего я еще никогда не чувствовал». Мужчина прижался с поцелуем к губам своей молодой пассии и крепче сжал ее в объятиях. «Это и есть счастье — гладить человека по волосам, пока он лежит на твоих коленях. Лежать в кровати и обниматься только потому, что вставать не хочется. Желать обладать не всем миром, а одним единственным человеком, который делает тебя счастливым». Борис согласно кивнул. Но кто знает, о чем подумал он на самом деле. Может быть, в его голову пришли воспоминания, как мы провели свой первый отпуск на побережье Черного моря, как гуляли сутками напролет, питались мороженым и любовью друг друга. Или он думал о первых крупных ссорах и неудачах в бизнесе, о том первом и единственном кризисе в наших отношениях, когда мы не опустили рук, а помогли друг другу подняться на ноги и только укрепили нашу любовь. В голове мужчины в тот момент могли пронестись тысячи мыслей, могли вспомниться сотни картинок, когда мы были счастливы. Но, скорее всего, он думал лишь о девушке, которая лежала рядом с ним. Думал и представлял, что через все эти радости и невзгоды ему предстоит пройти заново с новым человеком. «Я бы хотела познакомить тебя со своими друзьями. Мы как раз завтра собирались встретиться в клубе. Пойдем?» «Марина, я деловой человек, к тому же пока что не разведенный. Мне нельзя появляться в подобных местах. К тому же завтра я обещал заехать к родителям». «Это же отлично! Поедем вместе!» Девушка подскочила с кровати, не дожидаясь ответа. Она была так воодушевлена, как будто ее пригласили на званый ужин. «Я испеку печенье к чаю, куплю цветы для твоей мамы. Мы поладим, и тогда тебе будет намного проще, зная, что родители приняли твой выбор». «Не думаю, что это хорошая идея». Идея эта, нужно сказать, была отвратительная. Я помнила, как проходило знакомство с родителями моего будущего мужа. Такое трудно забыть, если только тебя не настигла полная амнезия. Я была простой девушкой вроде Марины, из обычной семьи. Однако к моменту нашего знакомства уже состоялась как профессионал. Была сильной личностью, которая точно знала, чего хочет от жизни. Галина Яковлевна точно знала, какую невесту она хотела для своего сына. И я, в ее понимании, была последним вариантом, кому будет разрешено носить фамилию их семьи. Меня игнорировали, говорили нелестные слова, бестактно поцелали Борису других девушек в мое отсутствие. Так продолжалось около месяца. Ровно этого времени мне хватило, чтобы доказать, что я не пустышка, которая охотится за семейным состоянием, а вполне себе завидная невеста. Галина Яковлевна приняла меня, и у нас даже был личный разговор. Она извинилась за свое поведение и призналась, что ошибалась на мой счет. Это знакомство было непростым. Я справилась с ним, но не будь внутри железного стержня, не было бы и нашего брака. «Не бойся за меня!» Марина приняла опасения моего пока что мужа на свой счет. «Я умею находить общий язык с людьми. Понравилось тебе, понравлюсь и твоим родителям. Так во сколько завтра едем?» «К обеду», — тихо ответил мужчина. Суббота была моим законным выходным, однако презентация проекта воскресным вечером считала иначе. Оставались считанные часы, чтобы закончить все наработки, оформить материал, дописать речи и связаться с прессой. Телефон разрывался от звонков, я пыталась успеть сделать 10 дел одновременно и в итоге только злилась на происходящее. «Ну кто там еще?» — проворчала, поднимаясь с дивана, на который опустилась 2 секунды назад. «Да, Галина Яковлевна, я жутко занята, срочная?» «Очень срочная, Оленька. Вечно ты как заведенная перед презентациями. Снова ничего не ела?» «Ела, кажется». Неуверенно я осмотрела журнальный столик, на котором числились 5 пустых чашек из-под кофе и 2 фантика от конфет. «Совсем себя не бережешь. Жду тебя на обед через час. Возражения не принимаются. Вкусно покушаешь, выпьешь нашего фирменного чаю. А я свежим взглядом пробегусь по материалам. Договорились?» «Галина Яковлевна, я уже не ваша невестка». «Во-первых, официально еще моя», — перебила меня женщина командным тоном. «Во-вторых, я приглашаю тебя как твой партнер по холдингу. Приезжай, прошу тебя, мы ведь друг другу не чужие люди. К тому же работаем над одним проектом». «Да, хорошо, я буду», — согласилась, закрывая крышку ноутбука. Я иногда и впрямь уходила в работу с головой, забывая о еде, времени и самой себе. Своеобразной традицией было собираться дома у моей свекрови, чтобы закончить последние приготовления, поесть блюда, вышедшие из-под ножа ее чудесного повара, и выпить по бокальчику вина. Но так было раньше. Целесообразно ли сейчас появляться у нее в гостях и делать вид, будто в наших отношениях ничего не изменилось после новостей о разводе? Но об этом я подумаю, когда в моем желудке будет вкуснейший запеченный судак. Я быстро собрала необходимые материалы в сумку, закинула ноутбук на заднее сиденье машины, оделась в первое, что попалось под руку, и выехала из дома. Не удосужилась даже накраситься или уложить волосы, потому что морально готовила себя провести завтра в кресле стилиста 2 часа. «Вадим, добрый день. Вы загоните мою машину? Я вам очень благодарна». Промчавшись вихрем мимо молодого дворецкого, я поспешила в дом, потому что на улице начинал капать мелкий дождь. «Галина Яковлевна, это я. Вы в столовой?» «Да-да, проходи, Оленька». Оказавшись перед большим дубовым столом, накрытым так, будто здесь собирались принимать саму королеву, я на секунду остановилась. «Для вас?» — я указала на первую тарелку. «Для меня?» — взгляд упал на вторую. «Для кого?» Стол был накрыт на 3 персоны. Мой свёкор 2-ю неделю находился в Европе на переговорах с партнерами, прилететь должен был только через несколько дней. Прислугу женщина никогда за стол не приглашала. «Оленька, так вышло!» Но не успела Галина Яковлевна оправдаться, как в прихожей послышались шаги. «А вот и Боренька!» «Вы издеваетесь?» Но в этот момент моя пока что свекровь еще не издевалась. Настоящие пытки начались, когда она вернулась в столовую со своим сыном, моим пока что мужем, и его ассистенткой, девушкой на данный момент. Пауза в 2 секунды показалась настоящей вечностью. Мы обменивались любезными взглядами и умело прятали свои эмоции под масками лицемерия. «Спасибо за вкусный ужин, Галина Яковлевна, но мне пора. Боюсь, что кость в горле встанет». «Оленька, ну куда ты? Нам столько всего нужно обсудить, в том числе с Боренькой. Ну и она тоже». Женщина брезгливо глянула в сторону нежданной гостьи и жестом указала Вадиму поставить еще одну тарелку. Я колебалась пару секунд, делая выбор. Здравый смысл шептал, что нельзя сидеть за одним столом с человеком, с которым собираешься разводиться, его матерью и любовницей. Но женщина внутри говорила: «Уйти — значит принять поражение». Лучезарно улыбнувшись, я опустилась на ближайший ко мне стол. «Мама, познакомься, это Марина. Она работает моей ассистенткой». «И рушит твой брак», — бесцеремонно ответила моя любимая свекровь. Я держалась изо всех сил, чтобы не выдать улыбки. По-женски мне было даже жаль молодую девушку, но она оказалась не из робкого десятка. «Мне очень приятно с вами познакомиться, Галина Яковлевна. Борис очень много о вас рассказывал. Я уверена, что мы найдем общий язык. Кстати, это мое фирменное морковное печенье к чаю». «Вадим, отнеси это на кухню», — с приторной улыбкой попросила женщина, а потом тише, чтобы Марина и Борис не слышали, шепнула: «И сожги там». «Сынок, а мы с твоей женой как раз собирались обсуждать нюансы завтрашней презентации. Я не смогу пойти, но хочу, чтобы все было на высшем уровне». «Да, Галина Яковлевна, я принесла материалы». Хоть напряженная атмосфера в сторону моего пока что мужа и его любовницы мне нравилась, я не хотела провоцировать конфликт и решила увести разговор в рабочее русло. Я добавила в презентацию больше цвета и иллюстраций, потому что инвесторы делают упор на эстетическую сторону вопроса. Немного скорректировала речь Бориса, свою, добавила пару слов от специалиста по конструированию. «А что за презентация?» — с искренним интересом спросила Марина. «Там будут представители нашего холдинга. Можно я тоже пойду?» «Как кто?» — оторвав взгляд от бумаг, серьезно спросила Галина Яковлевна. «Как ассистентка генерального директора или как его любовница?» «Марина права, и было бы неплохо вам прийти вместе». Я пропустила мимо ушей колкие замечания моей пока что свекрови и перевела взгляд на милую пару, сидящую напротив меня. Наверное, от такого предложения в шоке были все, в том числе и я. Как можно предложить своему действующему супругу появиться на мероприятии со своей любовницей? Но что-то внутри подсказывало, что так будет правильно. Нельзя делать вид, что Марины не существует. И лучше мне смириться с ее существованием и принять этот факт с гордо поднятой головой. «Пресса рано или поздно пронюхает, что у тебя новая пассия. Будет лучше, если мы сами сообщим об этом официально». «Отлично. Я могу подготовить речь, сказать о себе что-нибудь и Борисе». Я посмотрела на воодушевленную Марину и негромко вздохнула. Я не понимала, глупа эта девчонка или чертовски умна. Но она не умела держать язык за зубами и не умела держаться на людях. На знакомство с мамой своего молодого человека она надела нелепую трикотажную мини-юбку и блузку в цветочек, какие носили лет 15 назад. Ее поведение было олицетворением всех ошибок этикета. Она сутулилась, нервно посмеивалась и не могла пристроить свои руки. Я не осуждала ее, хоть этого и очень хотелось. Когда-то я тоже была молодой, неопытной, тушевалась в присутствии представителей светского общества. Возможно, Марина с годами тоже превратится в прекрасного лебедя, но пока этого утёнка нельзя отправлять под прицелы камер. «Лучше расскажи мне о себе, и я представлю тебя прессе и гостям. Это моя работа». «Ну, мне 21. Я родилась в Уфе, там закончила педагогический колледж и приехала в Москву работать. Я чувствую, что именно здесь мое место. Знаю, что у меня есть какое-то большое предназначение. Я люблю ходить в кино. Мне нравятся мелодрамы и комедии. Что еще? «А со строительным бизнесом ты была знакома раньше?» — осторожно уточнила я после того, как в заметках появилась лишь запись «21 год». «Да, у меня есть 2 года опыта. Я была консультантом в строительном магазине в Уфе». Прикрывая лицо планшетом, я перевела взгляд на Галину Яковлевну, которая боролась то ли с улыбкой, то ли с приближающимся инфарктом. Видит Бог, я делала все, что в моих силах, но как возможно сделать хоть что-то с этой наивной девушкой. Может быть, она добрая, веселая, амбициозная, но этого мало, чтобы инвесторы поверили в их с Борисом счастливое будущее и успех холдинга. «Марина, давай отойдем на кухню. Поможем дворецкому сделать чай». Уход парочки на кухню спас нас с Галиной Яковлевной от приступа нервного смеха. Я улыбалась, не скрывая этого, а женщина обмахивала себя чистой тарелкой и пила водку из фляжки, припрятанной в складках плиссированной юбки. «Она в трикотажной мини-юбке!» «Я вижу!» «На ее ногтях красный лак, который начал облизать еще на прошлой неделе!» «Знаю!» «А волосы похожи на мочалку!» «Не будьте к ней так строги! Она еще молодая, наивная, но ведь неплохая, нет? Вспомните, как вы ненавидели меня в первый месяц знакомства!» «Я ненавидела тебя, потому что считала глупой охотницей за деньгами, а ее ненавижу, потому что она разрушила семью моего сына!» «Попробуйте частично винить в этом своего сына», — посоветовала я. «Оля, что он в ней нашел? Она же годится ему в дочери. Такая молодая, необразованная, девушка совсем не его уровня. Холдингу конец, если инвесторы поймут, что вместо тебя у руля встанет это башкирское чудо». «Я сделаю все, что в моих силах», — произнесла я, беря пока что мою свекровь за руку. «Сохрани семью». В глазах женщины промелькнула тень надежды, но я отрицательно мотнула головой. Я смотрела на эту странную пару и понимала, что не хочу лезть. Если бы Борис променял меня на девушку из нашего круга, возможно, я бы боролась и пыталась доказать, что я лучше. Но как мне бороться с той, с которой мы ни в чем не похожи? Да, она молода и беззаботна, но время молодости мне не вернуть никогда. Как не вернуть его и Борису? Может быть, таким образом он просто молодится? «А вот и чай с печеньем. Его очень вкусно есть со сгущенкой, но ее у вас не оказалось». «Да, у меня аллергия на сгущенку», — нагло соврала Галина Яковлевна. «И на морковь». «Мама, у тебя нет аллергии на морковь?» «Появилась. От стресса». «Ольга, угощайтесь». «Спасибо, я не ем мучное перед презентацией. Должна выглядеть шикарно в платье. Борис, можно тебя на минутку? Есть пара рабочих вопросов». В ту секунду с ненавистью на меня посмотрела Марина и с мольбой Галина Яковлевна. Я вздернула брови в извиняющемся жесте и вышла из-за стола в гостиную, где нас не могли слышать. Борис вышел следом. Он первым сел на диван, не глядя на меня, как будто это было сейчас неуместно. Пару секунд я смотрела на него со спины. Он был все такой же, как несколько дней назад, когда мне казалось, что мы счастливы в браке. На нем была голубая футболка Пола, купленная его матерью по какому-то пустяковому случаю, дорогие джинсы, на которые его уговорила я, несмотря на то, что, по словам Бориса, $1000 за вещь — непростительная глупость. Он был все таким же, еле заметная седина на висках, признак возраста и нервной работы, пробивающаяся лысина в центре головы и запах дорогого парфюма. Но одно отличие все же было. Он был уже не мой. «Я отправлю итоговые материалы тебе на почту. Изменения незначительные, я лишь полирую результат. Мне следует представить Марину инвесторам. Я напишу текст и тоже отправлю тебе на согласование». «Хорошо, я буду ждать. Это все?» «Нет», — тихо ответила я, присаживаясь рядом на диван. «Послушай, ты влюбленный, я понимаю твои чувства. Эта девушка сейчас для тебя буквально все, она идеал. Но наши инвесторы не влюблены, и Марина для них. Серьезная угроза стабильности холдинга. Я не хочу сказать о ней ничего плохого. Но сейчас она не готова быть первой леди, понимаешь?» «К чему ты клонишь?» Мужчина поднял на меня взгляд карих глаз, которые еще недавно смотрели с трепетом и любовью. «Нам не получить проект, если девушка генерального директора придет в трикотажной юбке и станет предлагать гостям морковное печенье со сгущенным молоком. Я сделаю все, что в моих силах, но если она завтра будет с тобой, о проекте можно забыть. В твоих силах одеть ее, накрасить, причесать и попросить держать язык за зубами». Я не ждала ответа. Мои слова были правдивыми, однако довольно резкими. Но Борис ответил. Сначала он показательно хмыкнул, привлекая мое внимание, а потом поднялся, чтобы быть со мной одного роста. Мы смотрели друг другу в глаза, не отводя взглядов. Стояли так близко, что дышали одним воздухом. И мне необъяснимо сильно хотелось сделать шаг назад, чтобы разорвать этот контакт. «Знаешь, а ведь в этом все и дело. Ты не ешь мучное, чтобы выгодно смотреться в платье. Скрываешь настоящую себя за прической и макияжем, а она живет так, как ей комфортно. Если бы твоя жена приходила на презентации в вещах из комода тетки из Саратова, компания бы никогда не доросла до оборота несколько миллиардов долларов в год». Больше я ничего не сказала. Обида душила за горло. Только что меня обвинили в неискренности и лицемерии только потому, что я держала лицо. Свое лицо. Лицо нашей семьи. Лицо компании. Неужели спустя столько лет брака мой муж так и не понял, что я забочусь о нас, иногда жертвуя собственным комфортом? Он стоял у руля семейной империи и не отдавал себе отчета в том, что помимо привилегий у нас есть ряд обязательств. «Галина Яковлевна, большое спасибо за обед. Все было очень вкусно. Рабочие вопросы можете писать на почту. Я сегодня буду на связи. Хорошего всем дня». «Оленька!» Женщина попыталась меня остановить, но я спешно покинула дом раньше, чем мою машину подогнали к воротам. Лил проливной дождь. На дорогах были жуткие пробки, дворники не справлялись с потоками воды, которые заливали лобовое стекло. Я была опытным водителем, но бесконечные аварии по дороге и общее эмоциональное состояние сделали свое дело. Я съехала с дороги на территорию ближайшей заправки, где загнала машину под навес. Дождь барабанил по железной крыше и, судя по всему, не собирался останавливаться. Я вышла из машины, посмотрела на дорогу и тяжело вздохнула. Нужно заправиться, чтобы не терять времени. «Девушка, в первую 95-го 30 литров и шоколадный рожок». «Прикладывайте». Я сидела на капоте своей машины на пригородной заправке, ела жутко калорийное мороженое, отдающее запахом бензина, и смотрела на дождь. Было хорошо. Может, Борис прав, и мне действительно не хватает легкости. Когда я в последний раз наедалась чем-нибудь вредным до полного живота? Когда смотрела на дождь или на звезды? Наверное, очень давно, лет 15 назад. Но, может быть, всему свое время. В 20 ты еще можешь позволить себе бесчисленное количество калорий и холестерина, можешь не спать полночи, чтобы увидеть звезды. А в 37 как-то не до этого. Чем ближе к 40, тем больше ты следишь за здоровьем и режимом сна, заботишься о своем комфорте, а не о минутном удовольствии. «Пережидаете дождь?» — раздался над ухом знакомый голос. «Или заехали заправиться?» «Совмещаю приятное с полезным. А вы?» Проколол колесо. Кирилл кивнул на черный внедорожник у въезда на заправку. «Нужно поставить запасное, чтобы доехать до дома. А в такой ливень без домкрата мне не справиться». «Можете взять мой». «У вас есть домкрат?» Одним нажатием на кнопку я открыла багажник машины, демонстрируя набор инструментов. И нет, я не была автомехаником по призванию, просто возила с собой кое-какие вещи на крайний случай. «Тогда я сейчас мигом. Подождете буквально полчаса?» «Я никуда не тороплюсь». Поскольку, к моему большому удивлению, на заправке было немноголюдно, Кирилл переставил машину ближе к моей и, скинув черную кожаную куртку, приступил к замене колеса. Я потеряла контроль над собственными мыслями и опомнилась только, когда шоколадное мороженое потекло по моей руке, а взгляд уже оценил широкую спину мужчины в белой футболке Пола. Я просто растерялась. Задумалась о чем-то, и мысли ушли не в то русло. Кирилл тут ни при чем, это случайность. Живете тут в поселке? Зачем-то спросила я. Родители тут живут. Я давно осел в городе, а вы, кажется, живете. Я часто видел эту машину на второй от съезда улицы. Это дом родителей Бориса. Они владеют акциями холдинга, а свекровь к тому же неплохой дизайнер. Я часто советую с ней насчет проектов. Я ожидала, что Кирилл спросит что-то насчет того, зачем я сегодня оказалась на полпути к поселку, но он не задал подобных вопросов. Кряхтя рядом с колесом, мужчина завел непринужденный разговор о погоде и скандинавском стиле в дизайне интерьеров. «Всё, я закончил. Ольга Владимировна, вы меня очень выручили. Домкрат в другой машине и, как назло, честное слово». «Закон подлости или классическая вероятность в действии? Была рада помочь. И не называйте меня по отчеству. Напрягает. Ощущаю себя старой». «Нет, я совсем не то имел в виду». «Я понимаю, не переживайте. Хорошей дороги». Дождь немного поутих, и я решила, что самое время уезжать. «И вам того же. Не грустите. Улыбка вам идет куда больше, чем слезы». Мужчина неоднозначно подмигнул мне и, повернувшись на 180 градусов, уверенными шагами пошел к своей машине. Мне не оставалось ничего, кроме как скрыться в теплом салоне, завести авто и поехать к себе домой, чтобы готовиться к завтрашнему важному мероприятию.